Дорогие ребята, сегодня для вас вновь звучат страницы книги монаха Лазаря Афанасьева «Божья пристань». Следующая глава называется «Учитель крестьянских детей». Она посвящена жизни Сергея Александровича Рачинского. Русская история богата замечательными людьми. Среди них есть такие, которые забыты незаслуженно. До сих пор нет обстоятельной биографии Рачинского, хотя материалов для нее очень много. Он – замечательный русский педагог из дворян, широко образованный, наделенный от Господа многими талантами. Писатель, философ, ученый-ботаник, знаток музыки и церковного пения. Его сельская школа, ради которой он оставил кафедру в МГУ, стала при его жизни известной на всю Россию. Он – одна из крупнейших фигур в русской педагогике. Наша статья не охватит всего богатства педагогического опыта Рачинского, но коснется лишь главных моментов. Свой рассказ мы начнем с письма Константина Петровича Победоносцева от февраля 1883 года императору Александру Третьему. Уже из него многое становится ясным. «Вы изволите припомнить, — пишет Константин Петрович государю, — как несколько лет назад я докладывал вам о Сергее Рачинском, почтенном человеке, который, оставив профессорство в Московском университете, уехал на житье в свое имение, в самой отдаленной лесной глуши Вельского уезда Смоленской губернии, и живет там безвыездно вот уже более 14 лет, работая с утра до ночи для пользы народной. Он вдохнул совершенно новую жизнь в целое поколение крестьян, сидевших во тьме кромешной, стал поистине благодетелем целой местности, основал и ведет с помощью 4 священников 5 народных школ. Это замечательный человек. Все, что у него есть, и все средства от своего имения он отдает до копейки на это дело». Император Александр III был великим русским патриотом. Он искал и находил русских деятелей, желающих трудиться ради материального и духовного благоденствия народа, и давал им возможность осуществлять свои планы. Спустя 6 лет Победоносцев снова пишет государю. «Мне уже доводилось докладывать вашему величеству о деятельности человека поистине замечательного, Сергея Рачинского, в одной из самых глухих местностей, в Вельском уезде Смоленской губернии. Вот уже более 20 лет, как этот человек, ученый, один из блестящих профессоров Московского университета, оставив службу, поселился в своем имении и все свои силы посвящает нравственно-религиозному и культурному просвещению народа, устроив целую сеть сельских школ. Трудно и перечислить, сколько людей он поставил на ноги и сколько способствовал к оздоровлению темной среды крестьянской около себя. Многих он уже отвлек от пьянства. Многие из его питомцев стоят теперь лучшими священниками, диаконами, псаломщиками, сельскими учителями. По воле государя в 1884 году все народные школы, церковно-приходские, воскресные, сельские школы грамотности были переданы под руководство церкви. Рачинский был назначен в синодальную комиссию по подготовке этого дела. Победоносцев не уставал пропагандировать педагогические достижения Рачинского. В том же году столичный журнал «Церковные ведомости» писал: «Родоначальницей церковно-приходской школы нового типа следует считать Тетевскую школу Рачинского. Созданная его неустанным трудом и на его собственные средства, она произвела решительный переворот во взглядах на начальную русскую школу в тех русских людях, которые окончательно не ослеплены так долго душившей нас немецкой педагогикой. Курс ее 4-годичный, в ней преподаются те же учебные предметы, что и в других начальных школах. Но главнейшим отличием ее от всех школ, существовавших лет 15 тому назад, было то, что церковно-славянскому языку было, наконец, отведено подобающее значение. И рядом с ним первым предметом после закона Божьего стало церковное пение. Учащимся открылась великая сокровищница богослужебного чтения и пения, которая вместе с основательным изучением русского языка и арифметики, развивая мысль, облагораживая и возвышая чувства, давала крепкое направление воли ко всему святому, доброму и прекрасному. Школа Рачинского за 15 лет своего существования подготовила несколько священников, иконописцев, прекрасных учителей и добрых и благородных крестьян. Явилась на свет первая русская народная школа, вполне церковная, если не по названию, то по духу. Во многих местностях России верные и преданные ученики и последователи Рачинского продолжают его дело. Первая и главная школа Рачинского находилась в селе Татеве, где в родовом имении он появился на свет 2 мая 1833 года. Его мать была родной сестрой поэта Евгения Боротынского и имела очень широкий круг общения. Татевский архив был настолько значителен и интересен, что Рачинский счел своим долгом издать часть документов. Его книга так и была названа «Татевский сборник Рачинского». Он хорошо известен литературоведам, изучающим русскую литературу первой половины XIX века. Рачинские имели большое состояние, но мало думали о своих крестьянах, кормильцах их. Сергей Александрович знал об этом. И впоследствии его все время тревожила совесть по этому поводу. Уже устроив школу, он сказал однажды, что свои школьные труды считает исполнением священной обязанности перед крестьянами, с которыми искренне были связаны жизнь и благосостояние его семьи. Позднее, пишет его ученик Горбов, это сознание нравственного долга просвещения получило в его мысли значение несравненно более широкое. Уже не татевских только крестьян считал он долгом просвещать. Школьная просветительская деятельность отдельных лиц, все отчетливое, выяснялось перед ним как непосредственное участие в общенародной, общегосударственной работе. Сергей Александрович получил прекрасное домашнее образование. Затем недолгое время учился в Юрьевском университете. В 1849 году приехал в Москву для поступления в университет. Он вспоминал, что приезд его пришелся на светлый день Троицы. Он вошел в храм, украшенный березками, цветами, задолго до службы, и тут в тишине молился, стоя в уголке, пока собирался народ. Это было его первое московское впечатление – и он до старости вспоминал его с умилением. Проучившись год на медицинском факультете, Сергей Александрович перешел на естественный, так как его весьма увлекала ботаника. В 1853 году он блестяще выдержал кандидатский экзамен. Затем недолго служил в архиве Министерства иностранных дел, был секретарем у синодального чиновника и духовного писателя Андрея Николаевича Муравьева. На все это ушло 3 года. В 1856 году Рачинский отправился за границу. Там, в университетах Вены и Берлина, он изучал физиологию растений и философию. Знаменитый немецкий философ Куна Фишер, увидевший его способности, советовал ему сосредоточиться на философии. У Рачинского были также способности к литературному творчеству, к сочинению музыки, к рисованию и живописи. Учась в Берлине, он перевел на немецкий язык и издал семейную хронику Аксакова, свое любимое произведение. Во всех своих увлечениях он добивался профессионального уровня. В 1858 году Рачинский занимает кафедру ботаники в Московском университете. В 1866 году он защитил докторскую диссертацию о некоторых химических превращениях растительных тканей. Студенты любили его, так как он принимал горячее участие в делах университета, заботился о благосостоянии как всего студенчества, так нередко и отдельных студентов. Да и предмет свой он вел живо и увлекательно. Зимой 1867-1868 годов в Совете университета возникли недоразумения между профессорами и министерским начальством. Это дело оказалось настолько серьезным, что 5 профессоров, а среди них и Рачинский, вышли в отставку. Несколько лет Сергей Александрович провел в Москве, не находясь на службе, ведя светскую жизнь, впрочем, полную художественных и литературных интересов. А в 1872 году отправился в свое Татево, еще не зная, чем будет там заниматься. И вот однажды он случайно попал на урок арифметики в Татевскую сельскую школу. Урок показался ему необыкновенно скучным. Дети плохо слушали, им было неинтересно. Рачинский решил попробовать свои силы в этом деле. Данный им урок так сильно расшевелил детей, что это решило судьбу будущего великого педагога. В 1875 году он на собственные средства построил новую школу в версте от своей усадьбы и набрал для обучения около 30 крестьянских отроков. В школе у Рачинского был кабинет и небольшая спаленка, открытая всегда днем и ночью для всех обитателей школы. Он никогда не оставался один и занимался своими личными делами всегда на людях, выработав к тому удивительное умение. Татевская школа была для Рачинского тесной семьей, с которой он делил весь обиход жизни. Лишь утром находил он короткое время побывать дома, поздороваться с родными и выпить чашку кофе. Все остальное время отдавалось школе. Занятия в ней продолжались целые дни и весь год, ибо летом Сергей Александрович готовил старших учеников к поступлению в различные учебные заведения. Вся тяжесть этих летних занятий падала, конечно, на Сергея Александровича. В обстановке школы все носило отпечаток вкусов его устроителя. В просторных помещениях на стенах было много картин, рисунков и фотографий в рамках. На окнах и во дворе великолепные цветы, которые Рачинский разводил сам. В красном углу большого класса было множество икон, среди которых находилось несколько высокохудожественных работ. Особенное внимание привлекали 2-3 иконы японского письма, присланные уроженцем соседнего с Татевым села, епископом-миссионером Николаем Касаткиным, ныне прославленным во святых, основателем православной церкви в Японии. На лучших иконах повешены были русские широкие полотенца, которые Рачинский собирал, как и другие произведения народного искусства. Другой художественной подробностью было церковное пение, пишет Горбов. Имея музыкальную подготовку, Сергей Александрович углубился в изучение церковного пения со всей тонкостью своей артистической натуры и со всей силой своих теоретических знаний. Результатом этого было устройство при Татевской школе художественного хора, исполнявшего службы с артистическими подробностями и обдуманностью. Близкий в свое время к славянофилам, Рачинский прислушивался и к суждениям о школьном деле, образовании народа. Ему, конечно, известна была записка Ивана Васильевича Киреевского о нужде преподавания церковно-славянского языка в уездных училищах, поданной начальству в 1840 году и опубликованная в журнале «Православное обозрение» в 1860 году, в февральском номере. Киреевский указывал, что, приобретя грамотность на русском языке и кое-какие знания, отрок как бы лишался дальнейшего образования, так как по своему социальному положению, будучи, например, крестьянином, не мог попасть в высшее учебное заведение. Да и крестьянское хозяйство не могло отпустить его. Он забывал приобретенное, в том числе и формальное преподавание катехизиса и закона Божьего. В лучшем положении оказывался юноша, учившийся у простого сельского дьячка церковно-славянскому языку, чтению псалтири и часослова. Вот он, как утверждал Киреевский, получил, однако же, средства и потребность к живому приобретению именно тех понятий, которые всего важнее для человека и которые он приобретает ежедневно более и более, вникая в высокий смысл церковного богослужения. Для одного дверь просвещения затворилась вместе с дверью его училища, для другого, напротив, только при окончании его учения раскрылась дверь высшее училище – церковь. Киреевский, наш просвещеннейший философ, действительно пришел к выводу, что церковь – высшее училище для человека. «Наше богослужение, – писал он в другой записке, – заключает в себе полное и подробное изложение не только тех догматов, которые преподаются в школах, но даже почти всех тех вопросов, которые вообще могут тревожить любознательность ума просвещенного. Следовательно, если бы народ наш, ходя в церковь, понимал службу, то ему не нужно было бы учение катехизиса. Напротив, он знал бы несравненно более, чем сколько можно узнать из катехизиса. И каждую истину веры узнавал бы не памятью, но молитвой, просвещая вместе разум и сердце. Школа должна быть не заменой, а преддверием церкви», – писал Киреевский. Школа Рачинского взяла на себя роль как бы того дьячка, о котором писал Киреевский и которому доверял народ, желавший для своих детей прежде духовного и нравственного просвещения. Но это был уже дьячок, выработавший свой метод, испытавший его на деле и увидевший, что не ошибся.